тысячами подводных камней и острых скалистых мысов отпугивали мореплавателей Абосские Шхеры, служа надежным укрытием морским братьям. В то же время разбойники жили в мире со шведскими властями и даже за хороший выкуп брались проводить в Шхерах шведские корабли. У одного из островов, на котором виднелись деревянные постройки, стоял на якоре небольшой, украшенный резьбой корабль. «Это морские братья», — шепотом сказал кормщик Калике. «Скажи, девушке», — добавил он, — «пусть спрячется внизу, не то увидят еще». Словно притянутое магнитом судно «Слеза Девы Марии» двинулось к кораблю и стало борт-оборт с ним. На судне появились два чужих человека. Зайдя в каюту кормщика, они перебросились с ним двумя-тремя словами. Хозяин, вздыхая, вынул из кармана несколько серебряных монет и передал их одному из морских братьев, седому, звероватому на вид старику. «Хозяин неплохо уплатил за свои деревянные черепки», — сказал товарищу седовласый, пряча деньги в кожаную кису. «Ты свободен, можешь продолжать путь», — обернулся он к кормщику, направляясь на свое судно. На мачте «Слезы Девы Марии» появился зеленый лоскут, и хозяин направил судно к самому опасному району Абосских Шхер. К вечеру «Слеза Девы Марии» вошла в устье небольшой реки. Иван Калика увидел старинный замок, стоящий на скале, и город с островерхой церковью. Это было старинное поселение Або. Девушка, заплатив за проезд, простилась с кормщиком и сошла на берег. Ивану Калике, увязавшемуся было вслед, она сказала: «Отстань, я спешу». Махнув рукой, Иван Калика остановился. «Ну что ж, прощай!» — крикнул он вдогонку девушке. «Насильно, мил, не будешь!» Он вспомнил, что она даже не спросила его имени. Расспросив у людей дорогу, Иван Калика направился на поиски нужного человека. Очутившись у небольшого домика на пустынном берегу вдали от городских стен, Иван Калика еще раз взглянул на пергамент. «Ганце Сассенбеке», — читал он, — «на берегу дом каменный, а крыша из свинцовых плиток, перед домом три яблони, окна закрыты ветвями». «Три яблони, дом каменный», — сказал он, — «все правильно».